Салолова. Многолюди уличном, каждый тащит крест. Только нам не пасмурно, только нам не холодно, только нам не ветрено. Мы идем в подъезд. Здесь в подъезде сумерки, от дождя слепшие, шепелявым голосом Бог ведь что плетут. По ненастью этому только сумасшедшие, да еще влюбленные ищут темноту. По ненастью этому только сумасшедшие, да еще влюбленные ищут темноту. Она приручена, пахнет теплой кошкою, живопись вульгарную терпит на боках. Иногда срывается, от щелчка подкошена, долго никнет стеклом, свет горит пока. Позже возвращается к лампочкам потушенным, пеленает заново лестничный парнас. Две ступени вниз и ты, завиток надушенный, если б только это разделяло нас. Салолова. Многолюди уличном, каждый тащит крест. Только нам не пасмурно в этом стылом городе, где не запирается старенький подъезд. Только нам не пасмурно в этом стылом городе, где не запирается старенький подъезд, где не запирается старенький подъезд.